Мамина мать, Алена Кирилловна, на моей память уж вдовела, и ее помню на девятом десятке. У них после деда оставалась парусинная мастерская. Бабушка иногда к мастерам с тростью в повойнике, в черном шерстяном сарафане, если и тотчас поддернуть стул, обидится. Думаете, хлам старуха стала, с ног валится, песок сыплется? Нет, еще жива маленько, еще шалнеры гнутся. Это вам все сидеть да лежать, а мне не до сиденья, а мне делов на барже не утянуть. Опять непременно обидится, если зашла да стул моментально не подать. У нынешней молодежи нет уважения к возрасту. Сами как гости на стульях сидят, а старый человек стой перед ними на вытяжку, как рекрут на часах. Застучит трость, уйдет. Лет 82 бабушка Алена Кирилловна худо увидела. Оба сына ее и внуки всю навигацию в море, невесткам скучно с полуслепой свекровью, придумают шутить над ней. Бойка Аниса прибежит с рынка, да и спросит старух: «Анис-то где у вас?» Бабушке ни к чему, что невестка про себя же спрашивает. Убежала в рынок на минуту, да и провалилась. Верн чай да кофе с пароходскими распевает. Давно ушла? Часа два, поди, пока у тех кофейнь-то скипят. В другой раз другая невестка, жена дяди Петра, вводит старуху в заблуждение, сядет рядом. «Алена Кирилловна, как поживаете? Невестки-то каковы?» «Ничего, невестки. Которые-то лучше. Обе хороши. Которым-то лучше уж». У бабки на лице появляется заговорческая мина, хрипит в ухо вопрошающе. «Петькин-то уж не совсем, не очень». А Петькина с ней разговаривает. «Кофейком уж не угостит». «Бабенька, да ты целый день с кофейником. Свой пью. Никому дела нет». Старухи у нас собачек около себя не держали, а курочку непременно. У Алены Кирилловны курочка-хохладка тоже аридовая века доживала, вся облезла, только на крыльях да на ногах пучки перьев. Полуслепая бабушка по старой памяти считала хохладку красавицей. «Курочка не так, чтоб молода, а перень какой пышная! Доктор Магнус Ерикович всегда удивлялся». Голая хохладка, сидя на спинке громадной кровати, утвердительно вторит: «Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо». Мы жили в городе, бабушка на Соломбольском острове. Погостим у них день, вечером зайдем к старухе проститься. «Бабушка, прощай! Какой-то среди ночи чай!» А хохладка оттуда из-за полога сидит: «Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо». 80-летней Алене Кирилловне сняли катаракт, и она опять увидела. Однако потрясенная операцией захворала. Наконец доктор объявил, что минуты сочтены. Болящую торжественно отсоборовали, а реву было у домочадцев причитание: «Ты промолви нам последнее словечушко!» Болящая раба Божия молчала, глаз не открывала. Поднесли ко рту зеркало: «Дышит ли?» Раба Божия ловко смахнула зеркало на пол и открыла один глаз. «Попов сколько было? Выдать по пятишнице на пляж. Пели умильно». Наша Петровна воротилась домой ночью, опять започитала: «В печи вода поставлена, Алена Кирилловна умывать. Ох, деточки, бабушка у нас теперь часова, не векова».